Прибежала стража, повсюду замелькали приклады, штыки, понеслась брань, никто не работал. Арестанты тянулись к забору, где неподвижно лежал Никифор. Стражники хватали арестантов за грудки, били кулаками в лицо и рисовали прямо в зубы приклады. Избиение продолжалось долго, а когда, наконец, все утихомирились, давно прошел обеденный час. Урок, заданный на всю партию, не был выполнен. Оставлять на работах арестантов дольше было нельзя. Насытят сумерки, и тогда вести к баракам конвойным будет труднее. Вдруг еще кто вздумает бежать? «Всем сегодня не жрать», — объявил начальник конвоя, когда арестанты встали в строй попарно, всяк на свое место. Их пересчитали. Короткая команда, и серая цепочка людей потянулась по серой степи, исхлестанной жестокими забайкальскими ветрами. «Я бы ушел», — сказал Павлу Середа, шагая с ним рядом. «Меня пуля не возьмет. Я от нее наговор знаю. Спрыгнул бы с забора и с зайцем, то в одну, то в другую сторону. А я, ежели вздумаю бежать, раздув ноздри, вдруг сказал Павел, так пойду прямо и головы не нагну». «Тоже наговор знаешь?» — завистливо спросил Середа. «Нет, так опасно». «А что, я опасности побоюсь?» — вызывающе спросил Павел. И не стал больше ничего отвечать Середе. Молча шел всю дорогу, ловя сухими губами ледяные порывы ветра. К ограде, за которой стояли тюремные бараки, они подошли уже в сумерки. Прежде чем попасть в ворота, надо было обогнуть угол двора. Здесь, поодаль в лощине, на лесной вырубке, в несколько рядов тянулись постройки для ссыльнопоселенцев и вольных команд. По вечерам, когда партии арестантов возвращались с работы, возле угла двора собирались из поселка люди. У многих из них, среди содержавшихся в заключении, были друзья, родные, и можно было здесь, у забора, когда пары огибали угол двора, переброситься несколькими словами. Тут всегда выстраивалась дополнительная стража, но разговаривать с заключенными она не мешала, только бы не подходили к ним слишком близко. У Середы в поселке было много знакомых. Редкий день кто-нибудь его не встречал, и поэтому, чтобы удобнее разговаривать, он в паре становился со стороны, противоположной забору. В своей полусотне они с Павлом всегда шли первыми. Часто случалось, что ворота не успевали открыть вовремя, или с других работ подходили еще партии арестантов. Движение замедлялось, и тогда наговориться можно было в волю. А в этот раз на подходе больше не было никого, и ворота тюрьмы стояли открытыми настежь. Конвойные, разозленные, что теперь в котле им осталось только овощ одна, гнали арестантов чуть не бегом. «Черт!» — ворчал Середа, издали вглядываясь в группу людей, стоявших против угла забора. «Кума сегодня обещала шкалик мне принести. Не сумеет отдать. Каждая знакомая ему женщина у него слыла кумой. При заведомом попустительстве стражи они всегда ловко перебрасывали ему шкалики с водкой. Середа покрикивал: «В долгу не останусь, кума!» Он торговал водкой среди арестантов. Павел шел, глядя прямо перед собой. Его всегда раздражало это, большей частью, праздное любопытство собравшихся у тюремной ограды. А вопли и причитания в толпе, когда мимо проходили чьи-либо родственники, всегда больно резали сердце. Середа познал свою знакомую. «Эй, давай сюда, кума!» — замахал он шапкой и подался вперед. Сбоку шедший с винтовкой наперевес конвойны подставил штык к самому подбородку Середы. «Никаких тебе сегодня шкариков!» Середа умоляюще притиснул шапку груди. «Господин конвойны!» Павел их обошел и в этот миг услышал взволнованный женский голос. «Паша! Пашенька!»